А еще под домом осталась половина мифрила. Отстечка задумалась. Артем, я благодарна тебе за такое щедрое предложение, но это не подачка, уловил я ход мыслей девушки. Это инвестиция. Считай, что таким образом я покупаю свое спокойствие. Так что решено, ты не плачь, если можешь, прости. Жихарев тем временем уже перешел на рычащий крик и херачил по струнам так, будто пытался их порвать. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай, мне свою дорогу нести, подпил ему шепотом. До свидания, друг, и прощай. Глава 12. Вам, взлет, Гретта. Как здорово, что я вас застал, а то уж думал, что не получится попрощаться. Одетая в свой фирменный розовый костюмчик, фрау Левинштейн как раз выкатывала на подъездную дорожку велосипед. Вот ведь неугомонная старушка. Пока весь город спит, она встречает рассвет в седле. Отсюда вывод, великий магистр магии это не только прокач, таланты и исходные данные, но и про дисциплину. Артем, привет. А что, ты уже сегодня улетаешь? Фрау Гретта даже немного растерялась. Да, сегодня, кивнул я. Вчера вечеринка у нас была, но вас не было дома, и я не смог дозвониться. Ах, старость не радость. Гретта смешно сморщила нос. Поехала к подруге с ночевой, а телефон дома забыла. Нам вас очень вчера не хватало, признался я. Ну и вот, хотел занести подарок небольшой в знак благодарности за все. Я протянул старушке коробку, обернутую цветастой бумагой, с бантом, все как полагается. Ой, как интересно, а что там? Гретта взяла коробку, но вскрывать упаковку не спешила. Лампочки, рассмеялся я, очень теплые, душевные лампочки, и они с нитью накаливания, так что с вашими способностями, почти вечные. Фрау Гретта прислонила велосипед к забору, положила коробку в корзинку на руле, а потом молча обняла меня. Спустя четверть часа мы выехали. До скорой встречи, Арапаха, и спасибо. Было весело. В машине нас ехало семеро. Я, девочки и Илхуитл. Перегарище стоял такой, что даже несмотря на утреннюю прохладу, ехать пришлось с открытыми окнами. Рада как пилот воздушного судна не пила совсем. Илюха пригубил пару пива за компанию и было это много часов назад. Меня выручала печать регенерации. А вот остальные. Остальные от песен Жихарева растрогались и навертелись в сопли. Думается мне, что в себя они придут уже в небе над США. Хотя если кто-то захочет форсировать выздоровление и похмелиться, милости просим, как говорится. Вот только похмеляться придется крепким. Брать в поездку на дирижабле пиво по целому ряду причин неразумно, начиная от одного единственного санузла на всех и заканчивая тем, что грузоподъемность у судна не бесконечна, но и лететь совсем на сухую тоже не вариант, так что несколько литров вискаря я с собой прихватил. Что-то меня подташнивает, простонало с заднего сиденья ее рогатое высочество. Впрочем, плохо им или неплохо, а свою главную задачу на сегодня они выполнили. Макияж нанесен, кошачьи ушки на макушке, поп-группа готова к турне. Ну а Илюха ехал с нами за тем, чтобы отогнать машину обратно к дому, или к себе, или на базу. Ключи с документами у него, и мне, честно говоря, плевать, как будет задействована машина во время моего отсутствия, лишь бы цела осталась. Пусть хоть туристов на ней катает, мне не жалко. Дирижабль было видно издалека. Стоило нам только проехать Арапаха насквозь, как белоснежный корпус, отмытый и перекрашенный, замаячил над крышами домов. Большой, чистый и блестящий. Муха не саживалась, как говорят, рабочие уже суетились вокруг, заканчивая последние приготовления. Дирижабль стоял на земле, с полностью закачанным балластным воздухом, баками с горючим и водой, запасами провизии. Но и гайдропы, причальные канаты, были примотаны к футбольным воротам. Мало ли порыв ветра. Электрик еще раз проверил работу всего электрооборудования, каждой лампочки, навигационного огня, вплоть до освещения в кабине и подогрева кресел пилота и штурмана. Да-да, в целях экономии пришлось в салоне довольствоваться самым малым, но в целях безопасности на рабочем месте пилота экономить не стали. Несущие вахту должны чувствовать себя комфортно. Местный спец по двигателям гонял мотор, я слышал, как он кричал кому-то прибавить газу. Специально приглашенный авиаинженер, пенсионер, которого каким-то чудом нашли по знакомству, 20-й раз обходил дирижабль, и кажется, уже не столько проверял, сколько любовался. За последнюю неделю мы общими усилиями сделали практически невозможное. Полностью восстановили и даже частично обновили старенький дирижабль, убитый в аварии и списанный в утиль. Новый каркас, новые рули, новый двигатель. Да, Старый в автосервисе признали ушатанным в хлам, и они где-то умудрились найти контрактный с легкомоторного самолета, более мощный, при этом на сотню килограмм легче, на четверть экономичнее и с минимальным пробегом, еще и гораздо тише. Обновлению подверглась и авионика, добавился экран, который выдавал текущую значимую информацию одной картинкой, а не десятком стрелочных приборов. Истинный путевой угол и скорость, скорости направления ветра, скорости курс относительно ветра, высота, скорость подъема-снижения, тангаж, крен, давление в баллонитах, запас хода и еще куча всего, что нужно для полета. Спутниковая навигация, спутниковая связь, всего этого в стареньком дирижабле, рассчитанном на полеты по одному и тому же маршруту на небольшие расстояния, отродясь не бывало. Как и солнечных батарей, при постоянно работающем двигателе они не нужны, но мы собирались использовать попутные ветра на значительных по протяженности участках, и тратить топливо на работу двигателя только для генерации электричества сочли нецелесообразным. По этой же причине в салон поставили миниатюрную печку, работающую на бензине. На высоте 2 километра может быть весьма прохладно даже летом. В последние дни мне все же пришлось брать Раду с собой, чтобы она привыкала к дирижаблю. Мы даже провели несколько тестовых полетов. Девушка была в восторге, дирижабль хоть и старенький, но на нем стояла довольно современная система управления. Импеллеры, расположенные по бокам от гондолы, могли поворачиваться вверх-вниз, а кроме того у них по вертолетному менялся шаг лопастей. В сумме это давало полную свободу в управлении тягой и вектором независимо для каждого импеллера. Например, ничего не стоило заставить дирижабль поворачиваться вокруг себя, просто изменив шаг лопастей на одном импеллере в одну сторону, на другом в другую, в результате один тянул вперед, а другой назад. А чуть повернув импеллеры, можно заставить дирижабль подниматься или опускаться. В общем, в маневренности наш старичок не уступил бы и боевому вертолету, с той лишь разницей, что все движения дирижабля, плавные и неторопливые, как в вальсе. Навыки пилотирования Рады неизменно вызывали у мужиков бурное ликование. Она даже на спор открыла носом гондолы бутылку пива, которую скотчем примотали к все тем же футбольным воротам. А освоившись сама, она начала учить и меня. К девушке, постоянно носящей кошачьи ушки для маскировки, в автосервисе уже привыкли. Но когда из машины вылезли все остальные, охо-хо, у бригадира только что слюни не потекли. «Это что, твоя команда?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Ну да», — ухмыльнулся я. «Вот это ты!» «Конечно, малинник себе собрали. И все, пилоты, восклицательные и вопросительные знаки». «Да нет», — улыбнулся я. «Певицы, на гастроли едем. У Рады просто хобби такое. А во!» Ян сглотнул, когда кто-то из девчонок наклонился, чтобы достать рюкзак из салона. «Ага, группа не твое собачье дело». «Само собой, название группы я проговорил по-русски. Неужели никогда не слышала такой?» «Боюсь, что нет. Кажется, он и сейчас не особо расслышал, так активно пялился на красоток, одетых в обтягивающие джинсы и водолазки. Я все как-то больше по отечественной музыке, а в иностранщине совсем не разбираюсь». Ян еще раз плотоядно оглядел задницы девочек, когда те поднимались по тропу в гондолу. «Как жаль, что такие красотки улетают». Вздохнул он и как-то вдруг приуныл. Серьезно? То есть вот если бы они сейчас не улетали, то он бы, конечно, да, а так нет. Но если бы да, то он бы обязательно набрался смелости, подошел, сгреб их всех в кучу и как давай любить по очереди, а те его за любовь благодарить и в глаза томно заглядывать. И ох, как жаль, что они улетают. Вот беда, не сложилось. Ох уж эти самоуверенные альфа-бригадиры автомастерских. «Ну в целом все готово», — сообщил он, вернувшись из путешествия в страну своих влажных фантазий. «Можете отчаливать. Вон, Рада пусть еще на раз сама все проверит», — покачал я головой. «Доверяй, но проверяй». Рада, закинув в салон свой рюкзак, как раз поздоровалась с авиаинженером, и они пошли по предполетному чек-листу. «Девушка она ответственная, так что у меня даже мысли не возникло вникать. Закончит проверку, и полетим. Того, что прямо здесь, в Арапахо, нам кто-то станет чинить препятствия, я не боялся. Те, кто мог бы связать Чернова, его девичью поп-группу «Кошачьи ушки» избежавших из храма инферняшек, сейчас уже дожидались своей очереди на перерождение. И ждать им предстоит очень долго, ведь у них нет покровителей, таких как Кодекс или Темная Богиня. А остальные, кто знал про инферняшек, не знали про мое участие в их судьбе, Об этом говорили собранные на меня и на Жихарева досье, которые я прихватил из кабинета жреца. Так что мы не скрывались, вели себя спокойно и естественно. Да, куча народу видели, что я вылетел с девчонками на борту. Ну и что? Главное ведь не что на самом деле, а что в документах. А по документам, то есть по путевому листу, выданному мне имперской авиадиспетчерской службой, я летел один, а девочки со мной так, покататься. Если будут вопросы при пересечении границы, что-нибудь придумаем. В конце концов, одаренные мы или так, что характерно, лицензию пилота у меня все-таки спросили. И вот тут выручил дед, который отправил ацтекам хитро сочиненную бумагу о прохождении мной летной подготовки в роду, а инспектор, приехавший проверить дирижабль перед отлетом, убедился, что я могу на нем самостоятельно взлететь и приземлиться, и выписал мне временное разрешение на перелет, по оговоренному маршруту, сроком на месяц. Так что у меня даже все официально, не считая пяти безбилетниц, конечно, но над этим дед работает. Знал бы инспектор, чего мне стоило взлететь и приземлиться. Мы с Радой сутки тренировались, прежде чем я смог достаточно уверенно проделать все необходимые действия. Помогли и моя великолепная обучаемость, и непревзойденная маневренность дирижабля данной модели. Кстати, о маневренности. Как мне объяснил авиаинженер, это для почтового дирижабля не роскошь, а необходимость. Ведь далеко не везде оборудованы взлетно-посадочные площадки с автоматическими причальными мачтами, огнями и всем таким прочим. Садиться приходится порой просто на шоссе, а то и в чистом поле, а то и зависать на минимальной высоте, доставляя и забирая корреспонденцию. На старте место пилота заняла Рада, а я сел во второе кресло, штурманское. Еще раз помахали всем ручками, Рада выпустила часть воздуха из балластных баллонитов, дирижабль прибавил плавучести и поднялся над полем. Взявшись за гайдропы, мужики вытащили его за ворота. Дальше сами. Я включил рацию и переключился на частоту диспетчерской местного военного аэродрома, в соответствии с выданной мне инструкцией. Башня Арапаха, дирижабль МЦЦ-1701, прошу разрешения на взлет по ПВП с необорудованной площадки. Перелет в Российскую империю, с прохождением таможенного контроля в Москаутине. Дирижабль МЦЦ-1701, башня Арапаха, ответил с небольшой задержкой мужской голос. Взлет разрешаю, давление на полосе 24,60, высота перехода 900 футов, ваш эшелон 0,95, удачного полета. Башня, МЦЦ-1701, контрольное давление 24,62, высота перехода 900, эшелон 0,95, подтвердил я параметры, взлет выполняю. Импеллеры почти вертикально, рычаг газа от себя на полную, сдвоенный рычаг управления шагом лопастей, полный вперед, сброс балластного воздуха из заднего баллонита. Руки Рады запорхали по приборам управления, как пальцы пианиста по клавишам, и дирижабль свечкой взмыл вертикально вверх, одновременно задрав нос. Положительный тангаж вкупе с вертикальным подъемом заставил его набрать горизонтальную скорость. От резкого подъема немного заложило в ушах, а снизу донеслись аплодисменты. МЦЦ-1701 снова вышла в эфир. Башня, через несколько минут. Мы вас видим, вы на высоте перехода, занимайте эшелон 0,95. Далее связь на частоте 131.1, вас примет центр Махуакан. Счастливого вам полета. Башня, это МЦЦ-1701, ответил я и улыбнулся. Все-таки первый мой такой вот опыт, принял. Переходим на эшелон 0,95. Спасибо и счастливо оставаться. Уф. Одновременно выдохнули мы с Радой, когда я отключил рацию. Мы это сделали. Ты имеешь в виду, что мы взлетели? Уточнил Ариэль. Я имею в виду, что этот дирижабль вообще нашелся. Раз, начал я загибать пальцы, мы его починили. Два, оформили все бумаги. Три, взлетели. Четыре, и легли на курс. Пять. Даже по моим меркам провернуть такое меньше, чем за две недели. Офигенный результат. Полностью согласна, кивнула принцесса. И вы, когда взлетали, переговаривались с диспетчером, это все так круто смотрелось. Рада, ты просто супер. Спасибо, смутилась эта скромница. Артем, Ариэль, теперь-то уже можно снять эти дурацкие ушки? Теперь можно, расхохотался я. Но вам так-то идет. Ой, все, закатила глаза Ариэль. Все, я отдыхать, а то что-то голова болит. Оказалось, что болеть девчонкам некогда. Как только мы вылетели, Рада заявила, что дежурить мы будем парами по 4 часа. В управлении самим судном нет ничего сложного, сказала она. «Смотрите, право, лево, вверх, низ, бим, бом, бам, бум». И впрямь. Это непосредственно при взлете и посадке управлять дирижаблем нужен навык. Но сейчас, когда приборы показывали высоту 9500 футов, или почти 3 километра над уровнем моря, а индикатор истинной скорости застыл на отметке 50 узлов, управлять дирижаблем было не сложнее, чем игрушечной машинкой на пульте управления. «Сложность в другом», — продолжила Рада. «Очень непросто следить за курсом, когда по курсу не происходит ничего, а при полете на дирижабле так чаще всего и бывает. Глаз устает, пилот начинает отвлекаться или вообще засыпает от скуки. Опасно. Поэтому дежурим парами и недолго». «Согласен», — кивнул я. «Дай мне полчаса, и я приведу всех в порядок». Пришлось по очереди подходить ко всем четырем похмельным инферняхам и заводить разговор по душам, при котором я обязательно клал руку девушкам на плечо и незаметно вылечивал коварный недуг. Думается мне, что нога, как целительница, меня немножечко спалила, но виду не подала. В целом, девчонки знали куда меньше Ариэль, но уже понимали, что я ни хрен с горы и не доставщик роллов, и что секреты свои не раскрою, знали, и что не скажу больше, чем им необходимо знать. «Чур я с Радой дежурю», — вскрикнула посвежевшая нога. «А почему это ты решаешь?» — тут же возмутилась Риэль. «Ну а как иначе, принцесса? Вы же не отдадите мне своего напарника, верно?» «Это какого такого своего напарника?» «Артема», — ответила нога таким тоном, будто рассказывала о том, где, что вода мокрая. «Вы же вместе дежурите, верно?» «Да с чего ты так решила?» «Восклицательные и вопросительные знаки?» «Почему восклицательные и вопросительные знаки?» «Да потому что это очевидно. Ведь дежурство такое долгое, а кабина такая тесная. Меня вот если с ним поставите, то я, чувствую, от скуки не удержусь. А мне потом зачем проблемы с вашим высочеством иметь? Да и другим девочкам тоже в немилость не хочется попадать, я прям уверена». «Фу-у-ух», выдохнула Риэль. «Закончила, все сказала?» «Ага», довольно кивнула нога и улыбнулась так широко, как только могла. «Тогда иди давай, как пожелает ваше высочество», — нога озорно хрюкнула, подмигнула мне, развернулась и потопала в кабину. «Энда, полет обещает быть интересным». «Твою ж мать», я не удержался от крика негодования. «Откуда восклицательные и вопросительные знаки? Мы же от эпицентра летим, а не в него». Не успел пройти час нашего с Риэль дежурства, как на пути дирижабля внезапно организовалась стая разломных птиц. Ну не совсем птиц, конечно же, летающих монстров, так будет точнее. В некоторых известных мне мирах этих тварей называли феями. Отвратительные, мерзкие создания. Пожалуй, самая ублюдочная форма антропоморфной жизни, которую мне только доводилось встречать. После обезьян, конечно же, маленькие, сморщенные уродцы, похожие на плод любви гнома и кураги. Глаза раскосые, злые, совсем без радужки. Руки когтистые. Во рту сотня мелких зубов, длиной и остротой похожих на иглы. Ну а еще, конечно же, крылья, розовые и похожие на бабочкины. При каждом взмахе с них почему-то сыпалась то ли перхоть, а то ли пыльца. Сыпалась и сверкала, будто порошок из драгоценных камней. Характер у фей был злобный и очень вспыльчивый. Не удивлюсь, если они агрятся даже на собственную тень, не говоря уже об огромном дирижабле. Плюс ко всему каждая из тварей обладала слабеньким, я бы даже сказал зачаточным, даром стихийной магии, так что встретить их здесь было ой как опасно. Я успел среагировать лишь чудом. В самый последний момент, когда одна из фей отделилась от стаи и рванула в сторону дирижабля, я вытащил из океана стрижа-крикуна, маленькую такую черную птичку, которая владеет акустическим ударом, да притом владеет так искусно, что ее жертвы валятся в обморок, а в себя уже, как правило, не приходит, потому что разбиваются к чертовой матери при падении. Не вспомню навскидку, откуда у меня взялись эти птички, но сейчас они пришлись весьма кстати. Звуковые волны – это именно то, что сейчас нужно. Не верю, что говорю что-то подобное, но это безопасно. Технически, я мог бы на несколько секунд выдернуть с отдыха лаву, и та сожгла бы всю стаю за один присест, но в таком случае велик риск того, что заодно полыхнет и дирижабль. Так что, в бой, стрижи. Сегодня у меня для вас акция неслыханной щедрости. Перерождение за десяток сбитых фей. «Артем!» — крикнула Релли, начала трясти меня за плечо. «Смотри! Ох, кодекс! Ну что еще там?» Я развернулся, посмотрел туда, куда указывала девушка, и пришел в некоторое замешательство. Это если говорить мягко. Ну а если все-таки не подбирать слова, то я охренел. До глубины своей охотничьей души охренел. По ту сторону смотрового окна, цепляясь лапками за железную прокладку между стекол, карабкался Чип. О, грызун понял, что спалился, и пристально уставился на меня. Дай комара, Хайзе, твою-то мать, ты как туда попал? Восклицательные и вопросительные знаки. Через дырку в полу, ответил Пушистый. Там, в маленькой комнате. Чип, это сортир. В ответ Белкус промолчал и шмыгнул носом. Ты ведь знал, что это сортир? Да, Хайзе, там еще пока чисто, даже не пахнет. Дай комара, мне очень как надо. Ну вот и что мне теперь с ним делать, кровожадный маленький эхо. Ладно, получай своего комара. Чип-чип-чип. Белкус резко нырнул в сторону и буквально врезался в стаю фей. Что характерно, уже через секунду мне в океан начали поступать свежие души. Прогрессирует товарищ, не по дням, а по часам качается. Диль, а ты за ним раньше такого не замечала? Никогда, отозвалась сестра рыжего нагибатора. Но мне нравится, как он изменился. Ты оказываешь на него положительное влияние, хозяин. В голосе белки я уловил какие-то грустные нотки. Чего это она? А хотя я. Понимаю, понимаю. Чип выбился в любимчики, гоняет на разведку, летает на комарах и голыми руками разрывает фей. Чип там, чип тут. Чип, герой дня и работник месяца, а она, должно быть, за всем за этим чувствует себя ненужной. Так еще и вчера наорал на нее с этим сраным трансформатором. Черт, надо бы придумать Пушистой какое-нибудь ответственное задание, чтобы взбодрилась. Но, об этом позже. Сейчас же я сосредоточился на бое. Призвал еще пару стрижей и выдернул из океана убитых фей. Не хочу я такую мерзость у себя в загашнике держать. Пускай попереубивают друг друга и чешут нахер. Надеюсь, в следующей жизни им повезет родиться кем-нибудь не столь уродливым. Ариэль всем этим моим манипуляциям уже не удивлялась. Смотрела с благоговением, но без шока. ХММ. Точно помню, что слышал из ее уст слово «охотник». Давно еще, на первых днях знакомства. Так что, догадалась уже, или не может поверить, что встретила одного из нас. Ха, никогда бы не подумал, что первый, кому я откроюсь в этой жизни, станет рогатая принцесса из соседнего мира, которую я спас от француза и бурята при распределении в ацтекский бордель. Звучит, как будто карточки со словами из коробки наугад надергали, если честно. Ну да ладно, одним глазком нырнул в голову Чипу. Ох и псих все-таки. Сейчас он стоял на комаре, будто на серфе, верещал и вместо оружия размахивал оторванной рукой. Наступил вечер. Мы с Риэль только что передали управление Варе и Наре, бледно-розовым Варяре и Фернаре. Скромные они, все-таки, заразы, только сейчас их имена запомнил, а ведь у меня с памятью на это дело вроде как неплохо. Миска на Кводоквы же запомнил. Ахо-хо, Мисква на Кводоквы. Подруга дней моих суровых, Маинка сочная моя. Как же я 2 недели пути без тебя если переживу. Как бы ни случилось чего, нога еще со своими шутейками, нарывается, заразина, напрашивается прямо-таки. Вот так, за размышлениями о милых барышнях, я и проводил свободное время. Откупорил вискарь, налил себе в стакан на 2 пальца и устроился на диванчике у окна. Виды с высоты птичьего полета пока еще не приелись, а потому я с удовольствием разглядывал огоньки проплывающих внизу городов. Интересно, где мы сейчас? Должно быть уже недалеко от Москаутина. Скоро нас должен принять местный диспетчерский пункт, и вот здесь самое интересное, заставит нас садиться для прохождения полноценного таможенного контроля, или оставит это не откуп Нью-Йорку, у них тут вроде таможенного союза, так что нас вполне могут и пропустить. А так у нас посадка только в Чикаго, для дозаправки, потом в Нью-Йорке, там не только заправимся, но и разомнемся и погуляем. И потом Ньюфаундленд, и после него, неделя под парусом, так сказать, будем плыть по ветру. Дзынь-дзынь, из раздумий меня вырвал телефонный звонок. Спутниковая связь, все дела. В том, кто звонит, никаких сомнений не было. Номер телефона был лишь у патриарха и Жихарева, а поскольку последний еще не успел по мне соскучиться, это стопудово был деда Миша. Алло, Артем? Ну да, угадал. Как ты? Вылетели? Вылетели? Уже к границе США подлетаем. Отлично. У меня хорошие новости. Хорошие новости от патриарха. Восклицательные и вопросительные знаки. Вот это прям что-то действительно непривычное. Обычно-то мы трем за геноцид черновых, а тут вдруг. Канцелярия императора дает разрешение роду черновых на ввоз в страну иномирных разумных. Временное разрешение, «Само собой. А что насчет гражданства или вида на жительство?» – полюбопытствовал я. «Погоди», – хмыкнул дед. «То, что имеем, уже неплохо. Окончательный вопрос об их статусе будет решать лично император, и до него весточка, как мне думается, еще не дошла даже». «Тоже верно. Молодец, деда Миша. Так быстро выбить такое нестандартное разрешение, это надо действительно постараться. Спасибо огромное». «Да ни за что, Артем», – дед тяжко вздохнул. «Я бы на твоем месте сделал все то же самое. Не знаю, в каком порядке будет решаться вопрос, но точно не быстро. А еще я даже примерно не представляю себе, исходя из каких соображений император должен одобрить их просьбу об убежище. Думается мне, Артем, что это чистой воды лотерея. Все будет зависеть от настроения императора. Не беспокойтесь, Михаил Александрович». Я глянул на мифриловый меч в простых буковых ножнах, изготовленных рель, и улыбнулся. Я знаю, как поднять ему настроение. Глава 13. Таможня. К границе подлетели уже в сумерках. Дирижабль МЦЦ-1701, вас вызывает пост таможенного контроля, ответьте. Заговорила рация. Таможня, борт МЦЦ-1701, слушаю вас. Поспешил я выйти на связь. Мы должны провести осмотр. Говоривший мужчина был по-деловому вежлив, но не более, будьте добры приземлиться, если сочтете возможным. Хорошая оговорка, то есть я могу отказаться, мотивировав это сумерками и неподготовленностью площадки. Мы летели на высоте около километра, впереди отчетливо виднелась лента пограничной Миссисипи, и в надвигающихся сумерках было совершенно непонятно, куда садиться и насколько это безопасно. С другой стороны, и они нас не особо разглядят при таком раскладе. В салоне зашушукались девчонки, но Ариэль тут же на них шикнула с кресла штурмана. А еще, если уж так подумать, лететь в темноте над густонаселенной местностью вообще не слишком безопасно. Мало ли другой дирижабль или даже самолет. Хоть нам и выделен эшелон, но неприятности бывают разными. Хотя следующее дежурство Рады, она более опытна, но тем не менее. Переночевать на таможне, перевозя беглых, ха. «Чип, дружище, бери комара и дуй вниз, разузнай там все. Мне нужно укромное место, куда можно выгрузить девчонок до приземления». «Понял, Хайзе, у вас будет возможность закрепить дирижабль на ночь?» – спросил я в рацию. «Лечу по правилам видимости, и ночной полет считаю небезопасным. Что-нибудь придумаем». После небольшого затишья ответила рация. «Координаты площадки». «Конечно, с первой попытки я на площадку не попал, немного промазал». Снизившись в паре сотен метров, неподалеку от лесочка, за которым светилась большая неоновая вывеска «Мотел», я даже земли не касался, завис на высоте метров 30. Инферняшкам этого вполне хватило, чтобы телепортироваться на землю. «Ни во что не встревайте, я решу все дела и подойду. Или чип подскажет вам, что делать», — напутствовал я Ариэль. «Есть, командир», — рассмеялась она и исчезла, оставив после себя хлопья быстро тающего в воздухе пепла. Вот ведь шантропа, все им хихоньки. Чип, присмотри за ними, сам тоже ни во что не встревай, только разведка. При малейшем намеке на неприятности вызывай меня. Да понял я, понял. Самочки следить, никого не убить, скучно. Я аж поперхнулся, гангстер блин, нашелся. Скучно ему, видите ли. Таможня, борт МЦЦ-1701, вызвал я по рации, подсветите. «Пожалуйста, место посадки, а то я чуть в лес не залетел». «Минуту», — ответили по рации, а я пока поднялся чуть повыше, маневрируя двигателями. «Запас топлива еще пока позволяет, да и дозаправимся, пожалуй, здесь же, а завтра, беспосадочный до Нью-Йорка». Через минуту я и правда увидел огни. Несколько машин включили фары, разъехались, развернулись. Вот теперь понятно. Штук 5 машин выстроились по периметру довольно большой площадки, встав мордой по направлению к ее центру и залив ее светом. Я тоже включил посадочные огни и уверенно пошел на снижение. На высоте нескольких метров завис. Погода стояла безветренная, и маневр дался мне легче, чем на импровизированном экзамене пару дней назад. Бежать ко мне никто не спешил, так что я сел самостоятельно. Колеса на стояночный тормоз, балластные баллониты накачать воздухом по полной. Все, можно глушить движок. Откинув входную дверь, совмещавшую в себе функции трапа, я остался ждать гостей, и через минуту к дирижаблю подошел ацтек в форме, с дипломатом. Капитан имперской таможенной службы Москаутина, Чемальпопока Куаутимак, представился он. «Господин Чернов Артем, все верно?» «Да, «Капитан», — кивнул я, даже не пытаясь выговорить его имя. «Будьте добры, предъявите документы и судно для досмотра». «Судно вот оно, досматривайте», — пожал я плечами, «а документы прошу на борт, капитан, в рубке будет удобнее». «Благодарю», — тот не стал кочевряжиться. «О, с питомцем путешествуете?» — это он делю заметил. «Одному скучно», — хмыкнул я. «Ну да, конечно, мне совсем скучно. Вроде как у вас здесь женскими духами пахнет», — принюхался капитан, пройдясь по салону. «Зачем покупать дирижабль, если не катать на нем девочек?» — подмигнул я ему. «А-а-о, понимаю», — расцвел тот. «Молодость, молодость. Самому ему было чуть за 40, наверное, так что кто бы говорил. Разрешите?» — спросил он, прежде чем заглянуть в рундук. «Да, пожалуйста», — спокойно разрешил я. Успев присмотреться к его душе, я не обнаружил ни признаков одаренности, ни каких-то злых намерений. «Человек просто выполняет свою работу. Оружие имеется?» — спросил он. «Я аристократ и егерь», — напомнил я то, что он не мог не знать. «Разумеется, у меня с собой есть оружие, но ничего крупнокалиберного», — уточнил он. «Оружие калибром свыше 50-го, оптика нет, огнестрел», — удивился я. «Даже не приходило в голову, он же в разломах бесполезен». «Ах да егеря», — смутился капитан, заглянул в двигательный отсек, еще раз огляделся. «Давайте проверим документы». «Вот что-что, а документы у меня были в полном порядке». Собственно, их проверка заняла не больше 5 минут. Несколько печатей, официальный бланк о прохождении контроля. «У меня все», — капитан закрыл свой чемодан. «С парковкой тоже проблем не будет. Эта лужайка предназначена для посадки вертолета, и здесь в траве есть кольца, вот к ним привязывайтесь. Прошу простить за посадочные огни, у нас поломка, сделали заявку, но пока что специалист не прибыл. Благодарю, капитан. А подскажите, есть у вас тут поблизости гостиница или хотя бы мотель? На борту тоже можно переночевать, но хочется души нормальной еды, консервов наесться я еще успею. Без проблем. Паркуйтесь, моя помощница вам все объяснит». Помощница оказалась симпатичной блондинкой вполне европейской внешности. Когда я закончил с раскреплением гайдропов, она уже ждала меня на краю лужайки. «Лейтенант Натали Джонсон», — представилась она, — «капитан приказал помочь вам с ночевкой». «С ночевкой я, пожалуй, справлюсь», — улыбнулся я, — «но вот с выбором места и правда можете помочь». «Да здесь не из чего выбирать», — отмахнулась она, открывая передо мной дверку машины. «Прошу, я вас подброшу. На весь город одна приличная гостиница. И есть еще мотель, он рядом, но туда селит разный сброд. Даже документы не спрашивают. Ну и парочки влюбленные там, ну вы понимаете. А в этом мотеле кормит, душ там есть», — уточнил я. «Да, с этим там все хорошо, доводилось пару раз, ой, простите», — девушка залилась краской и замолчала. «Мотель как мотель», — подумал я про себя, когда лейтенант высадила меня на парковке. «Я заеду за вами в 7 утра, устроит?» — спросила она. «О, благодарю», — чуть поклонился я. «Это было бы крайне любезно с вашей стороны». Лейтенант уехала, а я набрал рель. «Видели, где вывеска мотеля?» «Да, да, 300 метров через лесок. Пойду пока решу вопрос с комнатой и ужином. Идите за чипом». Свободных комнат в мотеле оказалось всего 2, и я снял обе. Пожилая администратор только плечами пожала, мол, ей без разницы, лишь бы платили. «Обожаю, когда не задают лишних вопросов». Забрав ключи от номеров, я отправился в кафе, которое работало и на постояльцев мотеля, и на просто проезжающих мимо, так что публика там подобралась цветастая и пестрая. Европейцы, индейцы, несколько негров в одежде всех видов и фасонов. Так что я в шортах и майке, зато с 2 мячами, торчащими из спортивной сумки, прекрасно вписался. Мячи оставлять я не решился ни в дирижабле, ни в номере мотеля. Конечно, если сопрут, я найду, но время жалко. «Ой, молодой человек, рядом с вами не занято?» — прощебетала нога, подойдя сзади. 5 эффектных девочек, с ушками на макушках и с рюкзаками за спиной, которые они взяли с собой, чтобы не палить меня перед таможней, обратили на себя всеобщее внимание. Разговоры в кафе как-то резко стихли. «Присаживайтесь», — хмыкнул я. «Как вы? Заждались, соскучились?» Нога улыбнулась от уха до уха и подмигнула, особенно некоторые. «Нога», — возмутилась Риэль, выдавая себя с потрохами. «Мы сделали заказ и спокойно ужинали. Фасоль в томатном соусе, отбивная из индейки, запеченная кукуруза. Простая еда, в самом обычном кафе с самыми обычными посетителями, некоторые из которых вдруг решили, что пятерых девчонок мне будет многовато. «Хозяин, к нам идут», — предупредила Диля. «Ариэль, передай салфетку, пожалуйста», — попросил я довольно громко, вытаскивая из сумки родовой меч. «Кажется, тут на клинке немного крови осталось». «Нет там никакой крови», — пожала плечами Ариэль, но салфетку подала. Вытащив клинок из ножен, я прошелся по нему салфеткой, полюбовался отсветами лампочек в разломной стали, а потом убрал меч в ножны и в сумку. «Ты права, все чисто», — согласился я. «Почему-то так к нашему столику никто и не подошел. Из двух комнат я выбрал ту, что поменьше, для себя. В ней, правда, имелась большущая двуспальная кровать, зато во второй, аж две кровати и диван. Кровати не широкие, но вдвоем разместиться можно, так что девчонкам места хватит». Документы и впрямь никто не спросил. Может, потому, что красть в номерах было нечего, кроме разве что постельного белья и полотенец. Приняв душ, я завалился спать. Первый день полета выдался тяжелым, и хотелось только одного, до подушки. Чип разместился в ногах, а вот Диля предпочла общество девочек. Она-то и вызвала меня, когда я уже почти задремал. «Хозяин, кажется, Ариэль и нога сейчас подерутся. Покажи», — приказал я. Инферняшки и правда разговаривали немного на повышенных тонах, но дракой там и не пахло. Просто Диле так показалось, из-за того, что язык инфернов грубый сам по себе. «При всем моем уважении, принцесса», — выговаривала нога, — «ты ведешь себя, как виверна на золоте. Нога, ты зарываешься». Попыталась осадить ее Ариэль. «И что?» — всплеснула та руками. «Что ты мне сделаешь? Прикажешь выпороть? Мы в чужом мире, где полно желающих нас в лучшем случае пустить под нож. Какое бы наказание ты для меня не придумала, все это ничто по сравнению с реальными угрозами. Когда-нибудь мы вернемся», — с легкой угрозой в голосе напомнила принцесса. «Если мы когда-нибудь вернемся, я заранее и с радостью согласна на что угодно», — с вызовом парировала нога. «А если не вернемся, что тогда?» «Артем», — начало был Ариэль, но нога ее перебила. «Вот и иди к нему, или пойду я». Две девушки уставились друг другу в глаза. Эта дуэль взглядов продолжалась пару минут. Ариэль, к принцессе подошла Нора и мягко положила руку на плечо. «Мы бы давно между собой все решили, и даже не сказали бы тебе, но мы видим, как ты на него смотришь». «Хорошо, нога, я пойду», — сплюнула Ариэль, — «но это ошибка, вы все не понимаете его мотивов». Дальше я смотреть не стал. «Расслабься, Диля, они просто не могут разобраться, кто где будет спать. Правда, это же глупо, здесь столько места». «Ну да, вот только рогатые почему-то решили, что обязаны то ли отблагодарить меня, то ли завоевать мою лояльность через постель. Смешные, ничего против хорошего перепихана я, кстати, не имею, но пытаться меня таким образом задобрить, что ли, а с другой стороны, это мне смешно, а вот практичной Наге, кажется, не очень. Она не понимает, почему я принимаю участие в их судьбе, и при этом ничего не требую взамен. Ну да, отправил в разломы, так это им наоборот в радость, а сейчас мы и вовсе летим неизвестно куда, где я даже не главный, надо мной патриарх рода. Вот скажет деда выставить инферняшек на улицу, как приблудных щенков, чтобы не создавать проблем старшим, и что тогда? Если же меня соблазнить, то вроде хоть какая-то определенность. То, что ничего против меня девушки не замышляли, я был уверен, чувствовал это. Я их вытащил, и любая из них, уверен, жизнью пожертвует, если понадобится. Но они не понимают своего места в моей жизни, вот и пытаются внести определенность, по-своему, теми ресурсами, которые у них есть. Но уломать на это принцессу, это сильно. Скрипнула дверь, которую я забыл запереть, щелкнул замок. «Можно?» — спросила Ариэль. Вытянула короткую соломку, насмешливо спросил я. «Что?» «Нет, я, Ариэль, не надо ничего объяснять», — улыбнулся я в темноте. «Иди, тут места хватит, обещаю не приставать. Уж ты-то, в отличие от своих подружек, должна понимать, что вот это все лишнее». «Я понимаю, но они и слушать не хотят». Принцесса уселась на краю кровати. Нога накрутила себя, что если. И я подумала, что если ей позволить, то ты все поймешь не так или наоборот так, и вдруг тебя это оскорбит. «Оскорбит что?» – удивился я. «Ну что она не искренне, не от сердца, а чтобы подкупить?» – подсказал я. «Ну да, она всего лишь хочет определенности», – пожал я плечами. «Трудно ее за это винить. А чего хочешь ты?» «Не знаю, Артем, подумав, ответил Ариэль. Но точно не так вот. Наверное, не надо было останавливать ногу. Ложись и спи, утром рано вставать. Я откинул краешек одеяла и похлопал по матрасу. Когда мне захочется потрахаться, я найду того, для кого секс. Это просто секс, без всяких заморочек. Ариэль молча залезла под одеяло и улеглась на расстоянии полуметра от меня, отвернувшись. Я тоже отвернулся и попробовал заснуть. Принцесса пыхтела и ворочалась еще минут 15. Я уже засыпать начал, когда моего плеча коснулись тонкие пальчики. «Артем, не спишь еще? Можно? Можно тебя попросить? Да, обними меня?» Голос принцессы предательски дрогнул. Я повернулся на спину, откинув руку, и на нее тут же улеглась рогатая головушка. Ариэль немного поворочилась, пододвигаясь ко мне. Я уж подумал было, не успела ли она раздеться, но нет, она осталась все в тех же шортах и футболке. Разве что под футболкой, судя по ощущениям, не оказалось белья. «Знаешь, спустя 5 минут прошептал Ариэль, когда я уже почти провалился в сон. Ты – самое лучшее, что случилось в моей жизни. Спи уже», – я погладил ее по голове, между рожками. «Утром очень рано вставать». «Приятно», – пробормотала принцесса, наконец-то засыпая. Наутро в комнате ее уже не было. «Дилда!» – закричала нога, выскочив из рубки. «Смотрите, девочки, дилда!» И поманила всех за собой. «Энда, действительно, дилда!» На карте навигатора ближайший населенный пункт именно так и назывался. Остров Ньюфаундленд, 47 северной широты, 53 западной долготы. «Смотрите, смотрите, тут еще и южный дилда есть!» Нога заливисто смеялась и хлопала в ладоши, будто третьеклассник, который в учебнике биологии обнаружил какой-нибудь похабный рисунок. Или еще лучше, нашел в учебнике литературы слово «сука» и спешит теперь поделиться этим со всем миром. Охо-хо. Наутро после памятной ночи в мотеле мы вылетели без каких-либо приключений. Приехала лейтенант, отвезла меня к дирижаблю. Я все проверил, взлетел, пролетел на низкой высоте перед мотелем, и девчонки телепортировались прямо через окно комнаты, в салон. Если кто это и видел, то наверняка решил, что пора завязывать с выпивкой. Минувшую ночь мы ночевали в Нью-Йорке, тоже в мотеле, в них, кажется, нигде по всему миру не принято настаивать на документах. Еще одна ночь на материке, в канадском Сент-Джонсе на востоке Ньюфаундленда, и вперед, через океан. Целая неделя над водами Атлантики, не на круизном лайнере с ресторанами, бассейнами и зонами отдыха, а в тесноте маршрутки. По правому борту океан, по левому борту океан, внизу океан, впереди и сзади, удивительно, тоже океан. Сент-Джонс оказался по моим меркам просто деревней, максимум поселком, но впечатление произвел приятное. Чистый, уютный городок, с аккуратными домиками и единственным в радиусе 100 километров супермаркетом. Впрочем, здесь имелась посадочная площадка для дирижаблей, оснащенная автоматической причальной мачтой даже, причем рассчитанная на крупные, грузовые дирижабли. Нас тоже благополучно приняли, выделили эллинг даже, ну и конечно заправили, водой и бензином. Здесь же я на всякий случай отзвонился деду и Жихареву. Сказал, что покидаю материк. Ну и, собственно говоря, полетели. Глава 14. Шалотль. Это было странно. Рогатая отличница Рель рассчитала все так, что большую часть пути мы проделывали в попутных западных ветрах, а потому вовсе не включали движок. То есть мы летели на высоте 2 километров посередине Атлантики в полной, прямо-таки звенящей тишине, ни крика птиц, ни шума ветра, ни вездесущего соседа с дрелью. Лишь иногда поскрипывали оболочки, нагреваясь на солнце, и снова почти вакуум, лишь тихий гул океана далеко внизу. Все те звуки, что мы слышали, мы производили самостоятельно. И в ту часть суток, когда мы посменно отсыпались, это очень-очень-очень напрягало. Зато в остальное время, один на один с 5 сексапильными веселыми девушками, преимущественно занятой групповым просмотром сериалов, чтением книг или играми, при этом не испытывая ни малейшего угрызения совести из-за того, что мог бы потратить это время на кач или что-то другое, более полезное. Да это же сказка. Да, действительно, тесно. Да, холодно. Да, на третий день пришлось перейти на консервы, но в остальном у меня случился незапланированный, тихий и ламповый отпуск. Так еще и с девчонками сблизился. Теперь, когда время позволяло, я узнал побольше о каждой из них. Варя и Нора, например, оказались очень дальними родственницами. Причем, что примечательно, родственницами по гарему. Родные тетки обеих были замужем за одним и тем же рогатым графом. Именно этот самый общий дядька отвалил кучу денег, чтобы девочек определили в одну разломную бригаду. Варя при более близком знакомстве показалась мне большим ребенком, она не выкупала половину пошлых шуток ноги, а от другой половины смущалась и впадала в ступор. Нора наоборот, цепкая, по-житейски опытная, из тех самых женщин, которые знают, как оплатить ЖКХ, чем отстирать красное вино с белой рубашки, и где сегодня идут распродажи, а вкупе с ее внешностью, и если предположить, что к постельным делам она подходит так же основательно, черт, идеальная ведь жена получается. Рада, задрюченный ребенок, 150 кружков и секций, потом сразу же школа воздухоплавания, потому что надо по стопам отца идти, и плевать, что молодой девушке насрать на авиационную романтику, ну а после проявления дара в академию и закрывать разломы, чего бы ради хотелось, семью и спокойную жизнь. Сможет ли она тормознуть после своего спринтерского забега длиною в жизни и вести эту самую спокойную жизнь? А вот тут хрен знает, что до ноги, то ао, нога это нога, никакого двойного дна там нет, просто оторви и выбрось. Инферно жила в моменте и хотела бы каждый день превратить в праздник, а каждую ночь в оргию. Ну и, конечно же, особо доставлял ее своеобразный юморок. Подвижный ум девушки молниеносно мог опошлить все, что угодно, даже самое безобидное. И судя по тому, как часто она затрагивала пикантные моменты, бьюсь об заклад, что с либидо у девушки все в полном порядке. К середине пути я даже начал размышлять, а не проверить ли мне это экспериментальным путем. Разлука с Маинками давалась нелегко. Что удивительно, на отношениях с Ариэль маленькое ночное приключение никак не сказалось. Мы и до этого хорошо понимали друг друга. Как говорится, посмеялись и спать легли. Но некоторая теплота все же появилась. Да, общее дело, общие секреты, взаимная симпатия. Но теперь к этому всему добавилось еще и какое-то взаимопонимание, что ли. Шестой день полета над Атлантикой прошел под эгидой на столок. Спасибо мистеру Уху. Индеец подогнал нам нетривиальную подборку игр. Особо запомнился трамвай Шалотля. Для справки, Шалотль – это ацтекский бог смерти. Так вот, в чем смысл? Один из игроков примерял на себя шкуру того самого бога смерти, который с какого-то хрена устроился водителем трамвая. И вот, значит, перед Шалотлем вставал выбор, куда ему повернуть – на левый путь или на правый. Прикол в том, что к каждому из этих путей были привязаны люди и ему приходилось выбирать, кого давить. Что за люди лежат на рельсах, решали другие игроки. И смысл игры заключался в том, чтобы убедить Шалотля задавить людей твоего соперника. На первый взгляд как-то тупо и жестоко. Но стоило лишь начать. На моем пути милый маленький тюлененок. Крикнула Ариэль и бросила карточку с изображением испуганного тюлененка. А на моем три бабушки. Парировала нога. Трое разумных против сраного тюленя. Дави его, Артем, не думай. Погоди, а на моем еще многодетный вдовец, молодой, ему еще жить и жить, и детей поднимать. Ха, велика потеря. А на моем, еще одна карта летит на стол. А на моем врач, который придумал, как победить старение. Ах ты ж, тут наступала пора выкладывать на рельсы злодеев. Само собой, злодеев игроки клали не на свои рельсы, а подбрасывали друг другу. На твоем пути браконьер, который пристрелил последнего в мире единорога, торжествовала Ариэль. Пффффф, у ноги ни один мускул на лице не дрогнул, явно козырь в рукаве держала, а на твоем пути машина с клоунами-маньяками, и это только середина кона. Дальше в игру вступали модификаторы, благодаря которым оказывалось, что не все так однозначно. Например, многодетный отец станет нулевым пациентом, с которого начнется всемирная эпидемия, бабушки на досуге устраивают собачьи бои насмерть, а злодей-браконьер на самом-то деле волонтер в детском доме и учит сирот читать. Не знаю, когда бы еще мне довелось поиграть в эту странную игру, и не знаю, стал бы я вообще этим заниматься, но вот сейчас она зашла как надо. За спорами о том, кого стоит задавить Шалотлю в этот раз, миновал шестой день полета, наступил седьмой, последний, после которого мы наконец-то причалим к Дублину и, как знать, возможно, задержимся на денек, если верить навигатору. А не верить ему нет никаких оснований, то землю мы увидим уже через пару часов. Во всяком случае, в воздушное пространство Ирландии мы уже вошли. Раннее утро, наша с Ариэль смена. Остальные еще спят, а мы наблюдаем красивейший рассвет. Один из тех удивительных моментов единения с окружающим миром. Но только этот был каким-то прямо идеальным, что ли. Под нами, пелена облаков, впереди, рассвет, сзади, в зеркалах заднего вида, звездное небо. и тишина вокруг. За время полета ухо приноровилось слышать дыхание Ариэлли и даже шорохи девчонок, которые переворачиваются с бока на бок или поправляют одеяло где-то там, через две фанерные стенки от нас. Но вот конкретно сейчас не было ничего, ни шороха, ни дыхания. Принцесса крепко задумалась о чем-то своем, оперлась на кулачок и смотрела куда-то вдаль, на кромку выглядывающего из-за облаков солнца. И в этот самый момент я услышал тихое, еле-еле слышное. Тик-так, тик-так, часы, ну да, часы. И кажется, что я слышу их уже не в первый раз. Вот только раньше я не придавал этому значения, а вот сейчас найти какое-то, я попытался вспомнить, были ли на ком-то из девочек наручные часы и понял, что нет, не было. Чип, а, да, что, спросонок заметался Белкус, это не я, я ничего не делал, я знаю, что ты ничего не делал, слышишь тиканье, какое-то время Чип молчал и вслушивался, слышу, понимаешь, откуда оно, откуда-то сверху, Хайзе, хвост на отсекательство даю, отлично, тогда иди и проверь, да, Хайзе, где-то в салоне хлопнула форточка и я переключился на зрение Чипа. Отважный Белкус зацепился за один из многочисленных канатов и полез по оболочке наверх. Каждый метр он останавливался, замирал, слушал и продолжал лезть в сторону тиканья. Уже в тот момент у меня не оставалось сомнений в том, что это сраная бомба. Что еще это может быть, в конце-то концов, восклицательные и вопросительные знаки. Но вот где она, нашел, крикнул Чип. Сейчас он выбрался на самый верх, вот тут тики тикают, прям внутрих, слышь, Хайзе, а это чё, взрывоха, взрывоха, взрывоха, подтвердил я, примерно то же время, Ирландия, город Клахер, гараж семьи Килпатрик, Джеймс, умоляю тебя, зареванная женщина чуть за 40 бахнулась на колени, прошу тебя, заклинаю, поехали с нами, нет, Джеймс аккуратно обошел жену, открыл ящик верстака и принялся искать коробку с патронами. С улицы тем временем раздалось истеричное гудение автомобиля. «Езжай», — коротко бросил Джеймс. «Прошу тебя, умоляю, езжай». Чертовы патроны наконец-то нашлись. Джеймс перевернул ружье и один за другим щелкнул в магазин 8 патронов, после чего передернул цевье. За оружием он следил плохо, можно даже сказать никак, потому как даже в самых страшных снах не подозревал, что оно ему когда-нибудь понадобится. Клахер – тихий маленький городок на самом западе Ирландии. Настолько маленький, что в Российской империи его бы назвали поселком, а то и вовсе деревней. Зеленая плоская равнина насколько хватает глаз, скалистый обрыв в океан и низенькие оградки из разномастных камней, которыми отмечены границы земельных участков. Еще 15 лет назад можно было бы сказать, что Клахер обречен. Это было место, в котором старики доживали свой век, в глуши, тиши и непоколебимом спокойствии. Однако все изменилось стараниями одного человека. Тогда еще молодой мужчина Джеймс Килпатрик оседлал волну и каким-то внутренним чутьем уловил восходящий тренд на крафтовое пиво. Не на ту бурду, которую большие концерны пытаются выдать за крафтовое, залив крышку сургучом, дав своему пойлу неадекватное название и взвинтив ценник до небес. Нет, на настоящее, домашнее, лимитированное и реально интересное. Набрав кредитов, Джеймс выкупил соседский дом, установил в нем оборудование и начал потихонечку варить. А спустя годы он настолько филигранно сбалансировал свой бизнес, что смог выйти в небольшой плюс, обеспечить работой чуть ли не все семьи города и при этом не потерять в качестве. Да, о его пиве знали лишь в ближайших графствах. Да, на расширение производства и новый пивоваренный цех копить было еще 10 с лишним лет. Да, перспектив развиться в мегакорпорацию не было. Но зато Джеймс Килпатрик был счастлив. Вплоть до сегодняшнего дня. Не переживай, все будет хорошо. Он на прощание поцеловал жену, усадил ее в фургон с эмблемой его пивоварни и постучал по кузову. Гони. На улице тем временем царила суета. Все дееспособные мужики, вооружившись кто огнестрелом, кто топором, а кто и по канону вилами, выстраивали баррикады. Скоро-скоро монстры будут в городе. О том, что рядом с Клахером появился желтый разлом, знали уже несколько дней. Его нашли местные подростки, парень и девушка, которые решили устроить на берегу океана пикник с сэндвичами, картофельным салатом, бутылочкой вина и амбициозно большой пачкой презервативов. Запрос в соответствующую инстанцию был направлен незамедлительно. Разломная группа егерей обещалась прибыть в течение недели и все уладить. Но, либо подростки нашли разлом слишком поздно, либо он оказался не совсем обычным в плане созревания, но сегодня утром его прорвало. Отряд иномирных лазутчиков уже приближался к городу. Что это были за твари, никто толком рассмотреть не сумел, но точно было одно – это антропоморфные создания, да притом всадники. Серые мохнатые фигуры верхом на массивных тварях, походивших на носорогов, покрутились вокруг города и убрались во свояси. Убрались, чтобы вернуться спустя несколько часов. «Твою-то мать!» – выдохнул Джеймс Килпатрик, когда увидел, как над полем хмеля поднимается облако пыли. Прямо на его родной город неслась разломная кавалерия. И, кажется, жена была права. Остаться было не лучшим решением. Чертова бомба, чертовы механики, это точно они, больше некому. И чертовы покушения. Как они меня уже задрали. Первый раз было весело, второй раз интересно, но сейчас это уже начало раздражать. Уроды, млять, повелись на деньги, наверняка. Что ж, надеюсь, оно того стоило, потому что карательный отряд во главе с Евгенычем будет в их сраном автосервисе в крайнем случае через сутки. Интересно, а они смогут пробить барьеры Жихарева монтировкой? Нет, ао, какая досада, суки. Ладно, о возмездии чуть позже. Сейчас надо как-то решать ситуацию. Чип, вали в гондолу, скомандовал я. Пушистый не прикословил и тут же начал спускаться вниз. Ну а я хоть и тенеходец, но не телепортатор же. Уйду сейчас в тени и провалюсь сквозь гондолу, прямо в океан. Выбраться-то я выберусь, но потеряю время. А сколько его у меня осталось, неизвестно. Так что, Ариэль, позвал я тихонько, вставая. А, что, встрепенулась принцесса. Сядь на мое место, я сейчас вернусь. Ариэль кивнула и перебралась в кресло пилота. Наверное, решила, что я в туалет или на кухню, кофе заварить. Да пофиг, я и правда пошел в туалет, точнее, в двигательный отсек, совмещенный с туалетом, и с душем, для тех, кто способен сполоснуться парой литров воды. И самое главное, там же находится и шкаф автоматики. Так, какая-то из этих трубок идет между баллонитами на самый верх. Не помню, зачем она нужна, наверное, чтобы выпускать оттуда воздух при закачке гелия. Трубка тонкая, но для тьмы это не имеет никакого значения. Облачко скользнуло в трубку и материализовалось на другом ее конце маленьким паучком. Взглянул на ситуацию глазами призванного Пета. Самопальное взрывное устройство было подвешено к потолку внешней оболочки на какой-то скотч так, чтобы нанести максимальный урон всем баллонам сразу. Собаки сратые, им теперь точно конец. Заматывай ее паутиной, скомандовал я. Представь, что это жирная вкусная муха. Паукан меня понял, обнял бомбу и начал молниеносно шуровать всеми своими конечностями, постепенно покрывая слоем прочнейшей и очень липкой паутины. То, что по прочности она не уступает стеклопластику, мы уже убедились, у нас все швы на этой паутине держатся. Прикинул скорость обматывания. Хм, ну, минут через 5 можно вскрывать оболочку снаружи, она уже не в прочности, не в герметичности не потеряет, и по швам не расползется. А главное, если вдруг бомба при попытке обезвреживания рванет, это уже не будет так фатально, паутина частично защитит от взрыва. Вряд ли там очень мощная взрывчатка, много ли надо, по идее, воздушному шарику. Выбираться самому или отправить Чипа? Чип, иди-ка сюда, тебе еще раз надо наверх смотаться. Чип туда, Чип сюда, цыц, держи. Я прошел на кухню, выбрал самый маленький нож и дал Белкусу. Надо прорезать оболочку и вытащить бомбу. Справишься? Конечно. Отважный Белкус выскочил снова в форточку и полез наверх. И в этот момент то ли паук что-то задел, то ли сработал таймер.